Глава 13. Подхожу ближе. Здесь, в реальности, без нарочитого макияжа, она кажется еще моложе, чем при нашей той, крайней встрече у ЗАГСа. Совсем девочка. Надо же, никогда не знал, что материнство так украшает женщину. Или же разлука со мной и так пошла на пользу. «А тебе стоит меня бояться, Лина!» Говорю тихо, но четко, подойдя близко-близко. Девочка замирает, тушуется и делает шаг к стене. «Нет, сладкая. Тебе не убежать от меня. За все ответишь». Молча протягиваю ей документы. Ее зрачки расширены. Она все равно сейчас ничего не прочитает от ужаса. Но уже догадалась, конечно. Умница. «Диана, моя дочь Лина». Делаю паузу. Жду ее реакции. «Диана только моя, Илья!» Шепчет дрожащими губами. «Только моя. Уходи. Уходи немедленно. Тебя никто не ждал в нашей новой жизни. Ты здесь не нужен». Я злобно хмыкаю. «Неправильно. Неправильный ответ, девочка моя. Только хуже делаешь». Беру ее за подбородок, заставляя сконцентрировать внимание на себе. «Не усугубляй ситуацию еще сильнее, Лина. Сейчас ты пригласишь меня домой и покажешь моего ребенка». Нагло, бесцеремонно трогаю подушкой большого пальца ее губы. Внутри все скручивает от желания впиться в эти сочные губы. Впиться и наказать. Эмоции сейчас зашкаливают. «Она. Мой ребенок. Мои. Обе мои». Вместо того, чтобы покорно опустить глаза и принять мое предложение и приказ, глупышка силой бьет меня по руке и отталкивает, тем самым открывая шлюз для всех моих внутренних демонов. Лина. «Ты что творишь, сумасшедшая? Я же могу уничтожить тебя!» Больно дергает за руку, придвигая к себе. Я чувствую его жгучее дыхание на своем лице. Поднимаю глаза и обжигаюсь об этот горячий ртутный холод. Мне сейчас дико страшно. Я просто в смятении. И тем не менее, собираю себя, мобилизую из последних сил. Это все, что мне остается. Я не та маленькая неопытная девочка, какой была при нашей первой встрече, Илья. Не смей меня пугать. Я имею право тебя пугать. Это мой ребенок, Лина. Ты соврала. Скрыла от меня правду. Продолжает наступать, не давая мне и сантиметра преимущества. Ты не особо и желал знать эту правду. Снова встряхивает меня, как тряпку. Правда для тебя в том, что я буду общаться со своим ребенком столько, сколько захочу. И не пытайся воевать со мной. Проиграешь. Согласишься на все мои условия. Не соглашусь. Лина, я выиграю в этой войне. Ты против меня? Это даже смешно. Я закидываю голову и смотрю на него в ответ яростно и агрессивно. А кто сказал, что я буду воевать с тобой одна? А что, если на моей стороне будет такой же сильный мужчина? Сама не знаю, откуда вырываются эти слова. Зачем я их вообще говорю? Я бы никогда даже не додумалась до такого. Просто... просто это единственное спасение — запрятаться за эту нелепость. И его властный захват сжимается на моем затылке, и он больно оттягивает волосы. «Если ты оковали, хрен он попрет против меня!» Его глаза сейчас светятся диким огнем. Я хорошо знаю этот огонь. Я видела его языки всякий раз, когда Соборов чувствовал, что на его собственность покушаются. Стоило любому мимо проходящему мужчине посмотреть на меня как-то не так, он включал этот огонь и обжигал им все и вся. Сначала мне чисто по-женски льстило такое отношение, заставляющее чувствовать себя единственной. А потом? Потом он просто испепелил меня этим своим огнем. Не осталось меня. Мне легче было стать невидимкой, чем снова и снова проходить через суровую пытку его ревности и претензий. Уверен? А если я постараюсь и сделаю так, что он захочет попереть? «Да, Илья, лови. Я уже не та. Мы уже не те». «Сучка!» — шепчет яростно, не стесняясь теперь вжимать меня в себя. «По-взрослому играть решила. Не провоцируй меня, Лина. Ты ведь знаешь, как сильно меня всегда заводило твое «нет». Я пытаюсь оттолкнуть его от себя, бесцеремонно, коленом, но делаю только хуже. Мои действия распаляют Илью еще больше. Я чувствую его возбуждение, и от этого становится даже немного страшно. Вот такую борьбу он любил всегда. Для него она всегда была сродни прелюдия. Нет, я все еще уверена, что он не причинит мне физической боли. Мы никогда не переступали грань. Я боюсь другого. Боюсь, что он снова возьмет верх надо мной психологически. Снова сделает так, что я сдамся. У меня на него словно бы рефлексы. Проклятые рефлексы. Я узнаю этот запах, узнаю эти руки, это дыхание, даже тон его голоса. В голове вспыхивают воспоминания. Голову ведет. На секунду я даже теряюсь в пространстве. Он пользуется моим секундным замешательством и прижимает горячие губы к моему виску. Шепчет хрипло, страстно, неправильно. «Никакого Коваля, никакого Лина. В твоей жизни не будет другого мужчины. Ты только моя. Всегда была только моей». «Не твоя», — шепчу пересохшими губами. «Давно уже не твоя». Костяшки его пальцев проводят по моей щеке. Он все еще мучительно рядом. «Доказать?» — шепчет хрипло, все так же обжигая кожу лица дыханием. Одна его рука все еще создает железный барьер для любого отступления. Зато другая обманчиво нежная. Кнут и пряник. Это тоже его излюбленная стратегия. Наказать, а потом засыпать с цветами. Его горячие губы продолжают жадно касаться моих щек, висков, скул, носа. Я в ужасе понимаю, что скоро они опустятся на мой рот, а я не смогу ничего сделать, не смогу ему противостоять. «Перестань, Илья, хватит, ты ничего не добьешься. Давно перегорела, клин клином вышибают. После тебя у меня был... После тебя...» Со всей силы пытаюсь руками оттолкнуть его от себя. Тщетно. Он не дает мне сказать, жестко накрывая губы своим пальцем, в миллиметре замирая своими губами у моих губ. Мы смотрим в глаза друг другу. Он словно пожиратель моей души. Пьет меня, пьет правду, пьет мои эмоции. «Я вернулся в твою жизнь, девочка моя. Это данность, Лина. И лишь в твоей власти решить, какой она будет. Не создавай сложности ни себе, ни мне. У Дианы есть отец. Оригинал ДНК-теста уже у адвокатов. В ближайшее время тебя вызовут в ЗАГС, чтобы выдать новое свидетельство о рождении моей дочери. На мою фамилию. С моим именем. Остальное обсудим, когда ты придешь в себя и будешь готова к нормальному разговору. И да, ты так и не дала мне посмотреть на дочь. Пора это исправлять. Жди в гости». «Нет», — шепчу слабо, обессиленно. Илья немного отступает, словно бы чувствует, что перегнул. «Лина, успокойся и включи мозг. Я приду. Не делай из меня монстра и скотину. Я не был идеален, но и моральным уродом тоже никогда не был. Не усложняй, не выводи из себя. Ты скрывала правду от меня больше года. Хорошо, я готов подождать пару дней, чтобы ты подготовила мать и сама пришла в себя. Жду от тебя звонка или сообщения, когда прийти.